Маша радовалась, что все близкие собрались вокруг нее. Ей в голову не приходило, что Боба страдает. Антон вообще не задумывался ни о чем, кроме странных физиологических шуток Машиного тела. А Боба не догадывался, что яркие сексуальные сцены между Машей и Антоном случаются только по определенному адресу. Собственная Бобина постель по соседству со спящим неподвижным клубком Гариком. Его же Бобина голова и его же разгоряченное обидой воображение. После 40-го дня ежевечерние сборы прекратились. Костя уехал к себе в деревню, а остальные, кто нехотя, а кто и с удовольствием, вернулись к привычной жизни. И навещали деда поначалу пару раз в неделю, затем только в субботу, а вскоре субботы стали оставлять для поездок на дачу и собирались по пятницам, но пятницы соблюдали свято. Дед продолжал запираться в кабинете, к общему столу выходить не желал. Этим июльским вечером, как и прежде, все собрались под дверью его кабинета с той лишь разницей, что сегодня и дети, и взрослые сидели в гостиной вместе. Теперь, когда все вместе собирались только раз в неделю, дети больше дорожили взрослым обществом. Маша жалась к Зине Любинской, Гарик старался держаться поближе к Юрию Сергеевичу, Боба, по возможности, избегал оставаться с Машей и Антоном, а Нина везде улыбалась радостно, куда ни посадят, на кухню с детьми или в гостиную со взрослыми. Вольготно расположивший свое огромное тело на диване, Володя Любинский наигрывал на гитаре, напевал: «И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзии и дорога». «Какие хорошие стихи!» — восхитилась Нина. «Я стихи люблю. Хотите, прочитаю свое любимое?» Она привстала со стула, потянувшись ко всем пышненьким розовощеким лицом, и влажно заблестела глазами. «Осадов! Они студентами были. Они студентами были, они друг друга любили. Комната 8 метров, чем не семейный дом?» «Какая ты убогая!» — задрожал Гарик, рефлекторно сжимая кулаки. «Хоть бы постеснялась! Это хорошие стихи, очень хорошие!» — Нина обиженно надула пухлые губы. «Можно даже поплакать!» «Если человек эмоционально включается, значит, для него эти стихи хорошие», — успокаивающе произнес Юрий Сергеевич. «Давайте я прочитаю свое любимое. Нынче ветрено, и волны с перехлестом. Скоро вечер, все изменится в округе». «Чувствуешь, что хорошие стихи, Ниночка?» — мягко спросил он. Нина послушно кивнула. «Я помню, как он читал стихи, как шаман, постепенно переходя на пение. Мы как будто в транс впадали. Кто мог тогда знать, что он станет всемирно известным, может быть, даже еще и Нобелевку получит?» — продолжал Юрий Сергеевич. «Нобелевская премия по литературе», — мечтательно начал Гарик из-за его плеча и замолчал, окинув всех таким взглядом, что не осталось сомнений, кто точно получит. «Я получу», — все-таки не удержался он. Всем стало неловко. Стараясь не смотреть на него, одновременно заговорили старшие Любинский и Боба. А Гарик общей минутной растерянности не заметил. Зина, подмигивая заговорщицки, привычно скрылась в кабинете с кастрюлькой. За ней с куском очередного Наполеона на блюдце просочилась Алочка. Через секунду раздался грохот, затем из кабинета вылетела испуганная Зина с кастрюлькой в руках, расплескивая по дороге бульон, прозрачный диетический бульон специально для потерявшего жену старого академика. Он швырнул в меня книгой, словарем, толстым, — довольно оживленно сообщила она.